Глава 5. Милена. Что может быть лучше того утра, когда ты просыпаешься на тропическом курорте, окруженном бирюзовыми водами океана? Только утро, когда ты просыпаешься не от посторонних звуков, вроде назойливого пиликанья будильника, а от поцелуев вдоль шеи позвоночника, опускающихся ниже. Когда сильные мужские пальцы ласково разминают грудь, поигрывая с заострившимися мгновенно сосками, зарождая медленное, тягучее желание, сочащееся влагой. Когда тело просыпается быстрее разума и охотно поддается на любовную игру, затеянную на мятых простынях, подстраивается под ритм чувственных глубоких толчков и наполняется до краев эйфорией. Когда просыпаешься только для того, чтобы получить невыносимо сладкое удовольствие и вновь скользнуть, утомленной, в объятия сна. Но нет ничего хуже, чем вскочить немногим позднее от мысли, каким-то чудом промелькнувшей в заспанном мозгу, что ты опаздываешь, везде и всюду. Просыпаешься и садишься на огромной чужой кровати. Максима отчего-то нет рядом и в номере в целом. В мозг и без того паникующий закрадывается мысль одна за другой, ужаснее. Пока ты торопливо натягиваешь белье и мятое платье, одним глазом посматривая на экран смартфона, потом мечешься, как загнанный в ловушку зверек по номеру, понимая, наконец, что вот они, его вещи, значит, просто ушел куда-то на время. Садишься на кровать и ждешь. Ужасаешься, что минуты утекают в никуда со скоростью света и вновь мечешься по номеру. Потому что, мать твою, скоро обратный рейс, а тебе тащить еще свою задницу в соседний отель, располагающийся неподалеку, и сообщить о скором отлете некому, и разговоров вчера на подобную тему не велось. То есть разговоры были, но все не те и, скорее, не о том. Тела предпочитают общаться на иные темы, весьма интересными способами. И все это обо мне, застрявшей в номере без мужчины, с которым провела ночь, опаздывающий на рейс и желающий каким-то образом оставить о себе весточку. Будь я Золушкой и живи я в сказке, без всякого сомнения оставила бы в номере изящную туфельку, мол, ищи меня по ней. А принц Максим непременно обошел бы все земли, трепетно прижимая ее груди, и в скором времени припал к моим ногам. Но сказочной была только ночь, и некая часть утра, а вот пробуждение оказалось вполне себе реальным, оглушительно бьющим молотком по голове. В моем миниатюрном клатче находится только мелочь – телефон, ключ от номера и тюбик помады-карандаша. Я выворачиваю ящики тумбочек и стола в поисках клочка бумаги и ручки, на котором бы смогла записать номер телефона. Мне на глаза попадается разная мелочевка, но ни ручки, ни карандаша, ни даже какой-нибудь замусоленной бумажной книги, оставленной кем-нибудь на столе. Ничего. Поневоле я издаю вопль, полный непонимания. У меня в обычной сумке можно найти все, и карандаш, и блокнот, и фонарик, и два зарядных устройства, и таблетки на все случаи жизни, и зажигалку, и коробок спичек. Даже несмотря на то, что я не курю. Да с моей сумкой можно спокойно пережить денек-другой зомби-апокалипсиса. Но, увы, вчера я взяла миниатюрный клатч, и с ним нельзя рассчитывать на посильную поддержку. А Максим вообще, похоже, всегда брал на вооружение только две вещи – обаятельную улыбку и презервативы. Ибо и того, и другого у него было в достатке. Около кровати валялись его вчерашние легкие брюки, и я запустила туда руку, выворачивая карманы. Поиски увенчались успехом. В одном из карманов было несколько смятых сотенных купюр с изображением всем известного Бенджамина Франклина. Я торопливо вывела помадой на одной из них свое имя и номер телефона, положив кучку купюр на тумбочку, и пулей вылетела из номера, не заметив даже, закрывались ли двери как следует. 33 несчастья. Наверное, это про меня. Я вихрем залетела в свою комнату, досадуя на себя за то, что вчера не удосужилась собрать до конца чемоданы. И сейчас я судорожно закидывала оставшуюся мелочь в сумку, не заботясь о том, чтобы сложить вещи. Потом я, нагруженная, словно вьючный шаг, бежала, не чуя ног, чтобы не опоздать на рейс. Полет обратно был отвратительным. В соседи мне досталась несчастная мамочка с двумя гиперактивными отпрысками. И мне было чисто по-человечески жаль ее, задерганную и уставшую от бесконечных капризов деток. Потому что я мужественно поменялась с ней местами, сев у прохода, по которому то и дело сновали пассажиры в одно место по всем известным делам. Прилетев на родину, я вызвала такси. Машину мне пришлось ждать битых полчаса, а результатом моего ожидания стала старая, провонявшая насквозь бензином и громко ревущая развалюха с разбитным водителем, трындящим всю дорогу под веселый шансонг. Увы, мое настроение было не таким радужным, как у этого пузатого мужчины. Мало было нервного перелета и назойливого таксиста, так еще и лифт оказался сломанным, судя по прикрепленной наискосок бумажке. Я набрала пару раз номер Димки, своего брата, в надежде на то, что он находится дома субботним утром и поможет поднять мне чемоданы на 7-й этаж. Но куда там? Вызываемый абонент был занят или находился вне зоны действия сети. Я, мужественно собрав волю в кулак, а сумки в зубы, потащилась наверх. К моменту подхода к двери квартиры я уже передвигала ногами на одном энтузиазме и не сразу смогла попасть ключом в замочную скважину. До того тряслись пальцы от напряжения. В коридоре не горел свет, но по всей квартире разносились громкие звуки джаза. Я поморщилась. Значит, в квартире находилась новоиспеченная жена брата Альбина. Ну да ладно, ничего не поделаешь, родственников не выбирают. Будь на то моя воля, я бы, конечно, выбрала в снохи особо поприятнее, с которой смогла бы найти общий язык. Но кто меня спрашивал, как говорится? Я оставила весь свой багаж в коридоре, проходя в кухню с одной лишь сумкой на плече. Пить хотелось со страшной силой. Сахара – ничто по сравнению с той засухой, которая была у меня во рту. И едва переступила порог кухни, как подалась назад с возмущенным воплем. «Вы бы хоть двери закрывали!» В принципе, ничего особенного. У кухонной мойки обжимались двое, собственно, мой старший брат, Димка, со своей ненаглядной женушкой. Ладно бы обжимались, целуя друг друга, так Альбина еще усердно проводила рукой исследования в штанах моего брата. И, судя по блаженному выражению на лице Димки, процесс ему нравился. На мой вопль первым среагировал Димка. Кажется, он тоже смутился. А вот Альбине хоть бы хны. Спокойно вынула руку из штанов и обернулась, немало не краснее. «Привет, рыжая. А разве ты не завтра должна была прилететь? Предупреждать вообще-то надо». «Я же говорила, что мы меняли билеты». Сумка с грохотом приземлилась на пол, а я все же прошествовала за глотком воды, причитающейся усталому путнику. И, едва смочив горло, не удержалась от ехидства. «Я несколько раз звонила совсем недавно. Вообще-то. Димка, лифт давно сломался?» «Вчера вечером». Наконец подал голос братец и высунул голову в коридор, ужаснувшись. «Ты ограбила весь рынок? Откуда столько барахла?» «Ха! Очень смешно. Его было почти столько же, когда я собиралась на курорт. Ладно, мне нужно отдохнуть с дороги». И, не слушая, что там собирается сказать мне, Димка развернулась, направившись к себе. Открыла дверь своей спальни. «Вот тебе, Милена, еще один сюрприз». «Это еще что такое?» Возмущению моему не было предела. Я даже ногой от злости топнула. «Да как они посмели?»